«Вот и цель моего маленького путешествия», — произнес я вслух и положил руку на шар. Поверхность вспыхнула и растворилась, открывая взору скопление энергии, которая переливалась и бурлила внутри оболочки. Я вздрогнул. Внимание! Возможно вмешательство в блок внутренних систем. Непродуманные изменения могут привести к потере рассудка или к смерти. Механический мужской голос огласил системное сообщение, словно в какой-то игре. Но я-то нахожусь в подсознании. Что за бредятина тут творится? А какая разница? Меня больше поразило другое. Кривые изменения могут привести к потере разума или к смерти. Я вздрогнул, с головы до пят пробежалась волна холодка. Моя ошибка здесь будет стоить жизни. Стоить жизни. Насколько же глубоко пробирает такая простая фраза. А сколько раз я уже был на волосок от гибели. При обрушении штольни, при падении в шахте, при битве с императором, при уничтожении лаборатории. В каждой из этих ситуаций я мог допустить ошибку и умереть. Это же реальная жизнь. Никаких сохранений и возрождений на контрольных точках. И такая логика тоже примесь для здравого ума. Продолжить вмешательство в блок, с тяжестью на душе, выдал я. Повторное предупреждение. Возможно смерть в результате вмешательства в устройство системы. Вступления завершены. Выберите инструмент для модификации блока. Что зависит от выбора инструмента? Нельзя просто так принимать решения, когда от них зависит твоя жизнь. Да и любые решения нужно принимать ответственно, потому что от них жизнь зависит, хоть и не так ярко выражена. Жаль, что эта простая истина доходит до меня так долго. Внешний вид образа, больше ничего не зависит. Газовый ключ, ляпнул я первое, что пришло в голову, все равно от этого ничего не зависит. Материализация образа. Из шара вылетел поток светлячков, которые собрались в желтый газовый ключ, который лег в свободную руку. Давно я не держал металлических инструментов, он немного тяжелее, чем я помню. Настройка визуальных подсказок. Над всеми объектами вокруг вылезли небольшие круглые значки с восклицательными знаками. Рядом с ними появились подписи, означающие название объектов. Интересная функция, и вот почему подсознание слишком походит на игру, скорее потому что это подсознание геймера. А теперь начинается самая сложная часть. Процесс с модификацией подсознания таким образом, чтобы уменьшить пагубное влияние этого вируса, которого я до сих пор найти так и не смог. Можно предположить, что где-то в этой комнате находится источник всех моих проблем и нужно его устранить, и эффективность моего разума повысится многократно. А как же его можно отследить? Допустим то, что везде перемещается информация, следовательно, к проблемной зоне должен идти или слишком большой, или слишком слабый поток, из чего следует, что нужно или уравнять все потоки, или перекрыть самый большой. Главное только случайно не перекрыть энергию к мозгу или не совершить какую-нибудь схожую глупость. Запустить сканирование потоков. Начало сканирования. Полупрозрачная волна пронеслась по подсознанию, сканируя и, превращая все стены в смотровые окна, открывая доступ к любой информации о структуре и направлению потоков. Сквозь толщи воды я смог увидеть тысячи каналов и узлов невероятно сложной системы. Переходы, магистрали, обработчики и клапаны. Я внимательно изучил получившуюся схему. Нужно вычленить чрезмерно крупный канал и уменьшить его. Теоретически у него будет меньше мелких потоков, потому что он все будет сливать куда-нибудь просто так, без пользы. В результате чего и выходит утечка ресурсов интеллекта. Сканирование завершено, отрапортовала система. А мою голову внезапно посетила гениальная мысль. Почему бы не доверить все этой системе, не занимаясь пустой тратой времени, перебирая все руками. Проанализировать распределение ресурсов и выявить неэффективные потоки. Анализ завершен. Неэффективно используют ресурсы блоки мышления и принятия решений. Оптимизировать работу. Внимание. Возможно изменение характера. Оптимизировать. Сухо сказал я, все равно мне уже никогда не стать прежним, нужно меняться и меняться в лучшую сторону, сколько уже можно допускать ошибки. Газовый ключ внезапно засветился и дернулся прочь от меня, я с трудом удержал его в руке. Синяя и переливающаяся энергия и сфера размером с горох образовалась на конце губок инструмента. Я усилил хватку, не хватало еще что-нибудь случайно сломать. Появилась вторая сфера, теперь уже размером с грецкий орех и оранжевого цвета. Небольшие вибрации пошли по ключу, я стиснул зубы и взялся за него второй рукой. Сразу после этого вслед за первыми двумя появились еще три сферы. Красная, бордовая и фиолетовая. Линия из энергетических сгустков являлась некоторым продолжением газового ключа. Я затаил дыхание в ожидании дальнейшего развития событий и, как оказалось, не зря. Сферы начали медленно сходиться в одной точке, а ключ замотало из стороны в сторону. Я сопротивлялся из всех сил, стараясь удержать его в своих руках, но в итоге металлический инструмент рванул с невероятной силой вниз и пролетел сквозь пол, а мои руки мощно ударились об физическую преграду. Сгусток, который переливался разными цветами, последовал за ним, а я остался лежать на полу, наблюдая сквозь прозрачный пол за разворачивающимися событиями, а посмотреть было на что. Волны энергии расходились от светящейся точки и кардинально перестраивали конструкцию всего их окружающего. Нагромождения убирались, кривые линии выравнивались, общая форма становилась более компактной и упорядоченной, взамен тому хаосу, что был ранее. Через некоторое время я практически незаметно для себя начал засыпать, взгляд замылился, а тяжелые веки медленно закрылись. Я очнулся в каком-то темном помещении. Вспыхнули тусклые синие лампы, узкое пространство, что-то наподобие медицинской капсулы. Но как я мог в ней оказаться? Если вспомнить последние слова капитана, которые я смог услышать, то все встает на свои места. Крышка капсулы начала открываться. Я заранее прищурился, и яркий свет всего лишь неприятно ударил в глаза. «Ты будешь выполнять условия договора?» Напряжение со злостью перемешалось в голосе капитана. «Простите, последнее приготовление, забыл вас предупредить. Давайте перейдем к делу. А ты, оказывается, умеешь думать», слегка удивленно пробормотал офицер, а затем на его лице появилась легкая улыбка. «В таком случае, действительно, перейдем к делу». Капитан вышел из мидблока. Я напряг мышцы, рывком поднялся с кушетки и последовал за ним в рубку. «Задачка для тебя будет вполне посильная, как для одного из обладателей силы императора. Нужно всего ничего, а проникнуть на один охраняемый объект и вытащить оттуда всего одну безделушку. Дайте угадаю», на его лице показалась ухмылка, «артефакт древних, который находится под строжайшей охраной». Правая бровь капитана поползла вверх, чтобы кто-нибудь случайно не уничтожил пару галактик. К примеру, какой-нибудь мощный генератор, наподобие того, что находится вон там, в машинном отделении этого корабля. Я развернулся и рукой указал на предполагаемое место, где должен находиться источник энергии. Хочешь сказать, что умнее свободного капитана, накопившего потом и кровью на корабль, способный к межгалактическим перелетам? Мощный голос разразился рядом со мной. Я обратил внимание на статного мужика, который словно подпирал потолок своими мускулами и ростом. «Я хочу сказать, что если не договаривать все детали миссии, то потом у кого-то может рвануть реактор». Примерно от вот такого действия я поднял правую руку и щелкнул пальцами. Свет пропал, погружаю в темноту коридор на пару секунд, и тут же вернулся. «Капитан, что это сейчас было?» Шок застыл на лице здорового качка, который всем своим видом хотел показать свое превосходство. «Интересно, очень интересно», – пробормотал капитан и закурил неизвестно откуда взявшуюся причудливой формы трубку. «Как я понял, вам нужен сверхмощный источник энергии. Я могу предложить альтернативу, для которой не требуется разносить в хлам военные базы», – я коварно улыбнулся. «Предложение, от которого невозможно отказаться. Говори», — невозмутимо произнес он и выпустил дым изо рта. «Я сам создам вам эфирный реактор». «Исключено. Совершенно исключено», — разочарованно произнес капитан, куря трубку. «Особым постановлением главами Альянса было запрещено исследовать, создавать, уничтожать и каким-либо образом воздействовать на эфирные технологии. Для этого требуется специальное разрешение», — раскрыл его мысли стоящий рядом вояка, с лица которого постепенно сходил шок. «Вот оно как, жаль, потому что я уже завершаю его создание». Раскрыл левую ладонь и поднял ее на уровень груди. Мелкие частички металла образовывались в воздухе и вставали на свои места, собирая из пылинок небольшого размера куб. Внутри металлической оболочки вращалось эфирное ядро. Он же владелец силы императора, мускулистый помощник, поинтересовался у своего капитана. «Несомненно, им был час назад, и да, я тоже заметил, что так сила императора не проявляется. По крайней мере, в архиве такого до сих пор нет», – задумчиво ответил курильщик, не сводя с взгляда с руки, «и заснять мы это не можем, потому что это будет доказательством незаконного создания эфирного устройства. Что же, раз у вас запрещены такие вещи, то я оставлю его себе», – давно хотел построить собственный линкор, размером с естественный спутник планеты. «Этот реактор действительно настолько мощный?» – осторожно поинтересовался капитан. «Хотите демонстрации? Я могу устроить показательное уничтожение планеты». «Нет, спасибо. Поверю на слово. Можно считать, что это устройство покроет твои обязательства по договору». «Отлично и прощайте. Надеюсь, мы больше не встретимся». Я передал кубик и переместился на поверхность. «С этим делом покончено. Осталось завершить остальные, но для начала нужно ознакомиться с текущими возможностями. Открыть окно характеристик. Васт. Человек. Фракция отсутствует. Слесарь 24 го уровня. Характеристики персонажа. Сила 13. Ловкость 11. Интеллект 23. Восприятие 10. Телосложение 15. Модификатор мышления плюс 3. Неа. Так дело не пойдет. Персонаж загублен на корню. Не до слесарь, не до шахтер. А вообще должен быть инженером. Обнулить уровни. Прокачка персонажа сброшена. Войдите в игру, чтобы пересоздать персонажа. Глава 32. Цель. Отлично. Теперь осталась самая малость, это разработать грамотный план и следовать ему, корректируя некоторые моменты. Если рассуждать логически, то проведя аналогию прокачки в игре, искажающая реальность, с прокачкой в обычной RPG-игре, то выходит, что нужно заниматься профильным занятием и повышать уровни навыков, что в итоге приведет к получению новых уровней персонажа. Следуя такой логике, то максимально эффективная прокачка будет в специально созданных условиях. К примеру, инженер, который работает в лаборатории и постоянно использует свои навыки, гораздо быстрее получит новый уровень, чем игрок, который большую часть своего времени тратит на непрофильные навыки. Получается, что максимальный буст можно получить, как инженер, приглашенный во фракцию, где уже есть все нужные условия, инструменты, ресурсы и самое главное, где такой игрок нужен. Можно попробовать выдать какое-нибудь инженерное чудо, чтобы меня пригласили в такую фракцию. Но сдается мне, что это будет слишком долго, а прокачиваться нужно уже сейчас. Потому что чем раньше начну, тем большего можно добиться за отведенный тонг безопасности. И как вообще можно было проигнорировать такую важную информацию? Насколько же хорошо, мои враги постарались и преуспели в создании клинического идиота. Таким образом, нужно сейчас войти в игру и неважно каким способом будет это сделано, даже если придется проникнуть на территорию одного из комплексов. С этим разобрался, но вообще меня волнует несколько вопросов. Один, что случилось с армией роботов, которая отправилась на альтернативную землю. 2. Что произойдет по истечению тонга безопасности. 3. Технический уровень фракции Земли и их успехи по освоению игры, искажающая реальность. 4. Будущие технологии эфирных реакторов. Хотя, третий вопрос вытекает из второго, но в принципе это не важно. В общем, получается, что нужно сосредоточиться на создании альянса ученых, которые продвинут науку на следующий виток прогресса, раз существование пришельцев было доказано теми, кто играл в игру, искажающую реальность. А как следствие этому, существуют технологии космических перелетов, технологии сверхреалистичной виртуальной реальности и много еще чего. Нужно продумать такие моменты, как кто будет сопротивляться этим изменениям и мешать движению этого проекта, а кто будет содействовать и каким образом можно будет предотвратить все плохие варианты развития событий. Создание новых технологий повлечет за собой резкие и необратимые изменения в обществе, вернее сказать во всем обществе. Будут недовольны и лишенные работы люди, и потерявшие свой статус, и просто оказавшиеся в некомфортной ситуации. Нужно какое-то прочное основание для всех этих изменений, иначе вся затея обернется крахом и ничем хорошим для меня. А какие есть оправдания для таких мер? Прогресс и процветание? Нет, это и не подойдет. Слишком слабо. Если вспомнить историю, то война – это главный двигатель всех технологий, следовательно, только война заставит развивать науку, следовательно, подлогом для освоения космоса должны стать космические противники. Но такую идею протолкнуть сможет только военный или человек, обладающий властью. Ни в политике, ни в военные времени идти нет, остается только один вариант – стать обладателем власти в этой великой игре. Гениальный план полностью сформировался в моей голове. Шаг первый – попасть в игру. Шаг второй – прокачаться до Герда и обрести влияние в своей фракции благодаря своим профессиональным навыкам. Шаг третий – показать мощь технологии и направить фракцию в этой направлении. Шаг четвертый – создать альянс фракций, основа которой будет наука и технологии. Шаг пятый – принести свои идеи в реальный мир и направить общество в эпоху новых технологий и бурного развития. Шаг шестой – подготовиться к инопланетному вторжению и заявить о себе на галактическом уровне. Хотя эти планы слишком оптимистичные и наполеоновские, нужно сделать корректировку на непредвиденные трудности и ожидаемые препятствия. Шаг первый – выяснить местоположение свободной игровой капсулы. Шаг второй – найти способ добраться до нее. Шаг третий – войти в игру и создать персонажа. Шаг четвертый – влиться в новую фракцию. Шаг пятый – сделать так, чтобы нахождение в игре было законным. Такой план гораздо ближе к реальности, более продуманный и детальный, не загадывает на будущее и его примерно можно выполнить, но нужно рассмотреть альтернативные варианты развития событий, то есть составить запасные планы ПВ, а также планы побега Г, Д, Е, планы на случай катаклизмов Ш, З и К, планы. Спустя 10 часов планирования и перепланирования я получил 40 основных планов и сотню планов на случай того, что все пойдет не по изначальному сценарию. Теперь надо оценить реальную пригодность каждого из этих безумных планов и, составив их рейтинг, взять тройку самых надежных и безотказных. Таким образом, потратив 12 часов, я пришел к первой идее. Качественно подготовиться и войти в игру в старой фракции, рассказав историю о том, как был в плену и сбежал оттуда, умолчав при этом большую часть деталей. Но этот план может дать осечку в случае полного или частичного перехода верхушки фракции на сторону врага. Тогда эта идея ничем не закончится. Вторая идея. Вычислить по картам один из комплексов, построенных для великой игры, и пробравшись туда просто залезть в капсулу. Тоже не идеальный вариант, но имеет все права на жизнь. Третья идея заключается в том, чтобы объявить о выявлении крутой технологии для игры, искажающей реальность, и подождать, пока они сами выйдут на меня. И как вообще эти три плана стали самыми лучшими? Загадка, ну да ладно. Пора приступать к делу. Я осмотрелся по сторонам, выбрал направление и отправился в путь. Ближайший населенный пункт находится в 10 километрах отсюда, и все это расстояние нужно будет идти пешком. Я шел по полям и холмам, двигаясь по наитию в одном направлении, ориентируясь на солнце. Никакой навигации в таких условиях у меня нет. Даже если я сумел бы сохранить свой телефон, то сейчас он был бы уже полностью разряжен. Но что у меня еще есть, что могло бы пригодиться в текущей ситуации? Запыхавшись, я устало оперся руками об колени. Ладони коснулись чего-то холодного. Я опустил взгляд и поразился своей невнимательности. Как я мог упустить из виду бронированный костюм, который все это время был на мне? Отголоски кривого разума или просто оплошность? Хотя ответ на этот вопрос ничего не изменит, нужно просто воспользоваться его функциями, а их у него много. Активировать систему брони. Голосовой помощник запущен и готов к работе. Что прикажете? Какова текущая ситуация? Каковы мои права доступа? Враждебных существ в радиусе сканирования не обнаружено. Текущий режим работы. Сохранение энергии. Уровень прав равен 4. Какой уровень прав у императора? Недостаточный уровень прав для получения информации. Что такое сила императора? Мифический уровень прав в системе, позволяющий пользователю материализовать свои желания. Что за бред? Разве может существовать возможность прямо-таки брать и воплощать свои желания в реальность? Причем странно, как я мог ее получить и случайно не уничтожить галактику? Существование силы императора не может быть оспорено. Недостаточный уровень прав для изменения данных. Просто смешно. Получается, что я обладал всесильной силой и потратил ее непонятно на что. Судя по записям в базе данных, такое восприятие ситуации вполне возможно. Пользователь. Замечательно, просто замечательно. Оказывается, что я еще и недооценил, насколько велика потеря силы императора. Ладно, это все болтовня ни о чем. Я могу использовать маскировку и ускорение на этой броне. Ваши слова двусмысленны и не могут быть обработаны. Текущая защита была создана с применением 9 уровня прав, поэтому большая часть ее функций заблокирована. С 4 уровнем прав доступ к перечисленным функциям недоступен. Вот засада, однако, неверная информация. Противников скрытой позиции для атаки нет на сенсорах. ХМ, забавная ситуация. Этот искусственный интеллект не может внятно обработать двусмысленные и речевые обороты. Но и зачем мне говорить вслух все, что я думаю. Очень вредная эта привычка, особенно в переговорах. Какие функции брони доступны для активации? Голосовой помощник, упрощенная версия, физическая защита, прыжок, усиленное передвижение. ХМ, а что тогда подразумевается под фразой «ускорение», если есть усиленное передвижение? Даже этих приемов вполне хватит, чтобы в несколько раз сократить время движения. Сколько энергии находится в батарее и на сколько прыжков ее хватит? Батарея резервного питания полностью заряжена. Этой энергии хватит на 100 активаций прыжка. Так, стоп, батарея резервного питания? Что-то я не понимаю. Я вроде бы хотел спросить про основной заряд костюма, а ответ поступил про заряд резервной батареи. Следовательно, или основной батареи нет, и мои планы по использованию этой амуниции скоро загнутся, или в качестве основного источника питания используется что-то вроде реактора, то есть его ресурс просто огромен. Если же оптимистичный вариант является реальной картиной дел, то нужно постараться и не потерять на ровном месте этот замечательный сверхтехнологичный артефакт. Сколько еще времени сможет работать автономно эта броня? При максимальном режиме использования энергии, на 1 секунду, при минимальном режиме использования, на 100 лет. Что-то довольно большой разброс, от одной вспышки, до времени большим, чем средняя жизнь человека. И как переформулировать вопрос, чтобы получить не пространный ответ, а нужную мне информацию? Нужно либо задать интересующий меня вопрос в лоб, а не вопрос, который, возможно, может дать ответ на интересующую меня тему, либо более конкретизировать вопрос, как устроено питание данного устройства. Недостаточный уровень прав для получения информации. Первый вариант отпадает, у меня просто слишком маленький уровень. Насколько времени хватит энергии при использовании костюма в максимальном режиме потребления и в режиме активного использования в рамках 4-го уровня доступа? Язык сломал, но предложение выговорил. Основной энергии хватит на 10 лет активного использования, при экстремальном режиме энергии хватит на год. Фух, я облегченно выдохнул. Проблему с энергией мне пока не видать. Очень надеюсь, что ничего из ряда вон выходящего не случится и эта замечательная вещица будет со мной ближайшие несколько лет. Инопланетная броня можно использовать разными способами и потерять эти возможности будет очень нежелательно. Разобравшись, как взаимодействовать с костюмом, я начал думать, как передвигаться с максимальной скоростью. Идея первая – это постоянно использовать прыжки, что-то наподобие распрыжки в компьютерных играх, когда игрок толком не находится на земле, а двигается только прыжками. Идея вторая – попробовать задействовать функцию усиленного передвижения, хотя я совершенно не знаю, что из этого выйдет, судя по моему опыту взаимодействия с этим голосовым помощником. Что из себя представляет функция усиленного передвижения? Увеличение мощности движений ногами, как следствие ускорения передвижения и усиления ударов. Интересная штука, однако, надо протестировать, а уже потом думать, что с этим всем делать. На всякий случай лучше понизить эффект, скажем, до 10%, а то проблем потом не оберешься, когда случайно куда-то улетишь от маленького шажка. Активировать усиленное передвижение и понизить его мощность до 10. Я почувствовал некоторую легкость в ногах, каждый шаг ощущался, словно тело потеряло часть веса, и я мог свободно бегать, прыгать и скакать. Правда, эйфория быстро закончилась, после того, как попробовал сделать сальто и плюхнулся на землю. Боль в спине отрезвила и дала понять, что шутки плохи с любыми травмоопасными вещами. Пора заканчивать маяться дурью и приступать к тестам 20-33 мощности. Активировать, начал было я, а потом спохватился, что вместо увеличения до 20 могу такой фразой накинуть еще 20, доведя до 30 активную мощность. Ничего, повысить мощность до 20. 1/5 ощущалась уже более солидно, чем жалкая 1/10. Я мог спокойно прыгать на метр вверх, практически не напрягая мышцы ног, бег превратился в полет вдоль поверхности земли, а если как следует размахнуться, то можно и вовсе одним ударом разломать камень на несколько частей. На этом я приостановил эксперименты, слишком жалко тратить драгоценное время на махание ногами в воздухе, создание планов и так отобрало огромное количество часов, которые можно было потратить более продуктивно, чем обдумывание безумных и откровенно глупых идей о том, как завоевать мир. Поэтому я активировал прыжок, уменьшил его мощность в 3 раза и подпрыгнул. Потоки воздуха ударили в лицо, шум появился в ушах, а глаза тут же превратились в 2 маленькие щелочки, закрываясь от ветра. Тело подлетело вверх на добрых несколько метров. Я запаниковал, замахал руками и ногами, а затем замер, после того, как вестибулярный аппарат сошел с ума, вызвав тошноту. Упав на бок, я впечатался в землю и несколько секунд лежал, не двигаясь. Не то чтобы было больно, но состояние было противным, голова кружилась. Радовало только то, что внутри желудка ничего не было уже долгое время, поэтому долго изрыгать его содержимое мне не грозит. Вот это называется «допрыгался», а я хотел всю дорогу так двигаться. Я пока к такому не готов, слишком уж жесткие оказались последствия от прыжков. Хотя, может быть, это я сделал что-то не так, надо попробовать детально восстановить в памяти, как происходил полет. Просто высокий прыжок не мог вызвать такую дезориентацию в пространстве. Я сделал движение ногами, меня оторвало от земли, затем я зажмурился от ветра и потом что-то пошло не так. Ах, да, я поддался панике и совершал не особо контролируемые движения конечностями. Но это же не могло привести к хаотичному вращению в пространстве, или все-таки могло и привело. Все зависит от того, каким образом технически происходит прыжок. Если ноги совершают усиленное движение, отталкиваясь от поверхности, то это ничего не объясняет. А если прыжок заключается в выбросе, к примеру, воздуха из подошв брони, картинка сложилась в моей голове. Сначала все было хорошо, а потом я поддался панике и из-за этого все пошло наперекосяк. Вывод: держать себя в руках, что бы ни происходило. Только я представил, как снова буду прыгать, ведь нужно продолжать освоение функций костюма, как разыгралось воображение, и голова соответственно начала понемногу кружиться. Я закрыл глаза, сконцентрировался и попробовал успокоиться. Лишнее волнение здесь совершенно ни к чему, а я смогу нормально прыгнуть. Зря я, что ли, столько всего натерпелся и настрадался, чтобы все бросить и отступить. Спокойно, не спеша, нужно уменьшить мощность до 10, встать поровнее, расслабиться и аккуратно, не делая лишних движений, подпрыгнуть. Раз, два, три, пошел. Ноги сделали небольшой толчок, но из подошв не вырвалось никакого потока, я просто подлетел на метр вверх, я полностью замер, достигнув верхней точки прыжка, и движение вверх полностью прекратилось. Пара мгновений полной остановки, а затем начался медленный спуск обратно на землю. Только когда ноги полностью коснулись земли и эффект пропал, я смог спокойно выдохнуть. От напряжения и необычных ощущений я был настолько ошарашен, что забыл, как дышать, и задержал дыхание до момента приземления. Я попробовал избавиться от скопившегося напряжения, разлегшись на траве, но полностью это не помогло. И вот что это было за ощущение: неконтролируемый полет, невесомость или что-то другое. Смешанные чувства будоражили меня. С одной стороны, это нечто новое, что я никогда до этого не испытывал, а с другой стороны, это нечто неизвестное и поэтому пугающее. Самое загадочное, почему эта функция доступна мне, пользователю всего лишь четвертого уровня, потому что это не какая-то простая фича, позволяющая просто высоко прыгать, а нечто большее. А может быть, это все из-за чувства скорости и необычных для меня ощущений? Я ведь все-таки человек не особо спортивный, точнее будет сказать, абсолютно не спортивный. Большую часть времени я всегда проводил в помещениях, занимаясь сидячей работой. Так, ладно, хватит валяться на земле и витать в облаках. Пока я тут занимаюсь ерундой, кто-то поднимает уровни и увеличивает разрыв. Рывком поднялся с травы на ноги и посмотрел в горизонт. Алое солнце садилось за лес, а облака отливали фиолетовым. Нужно поторопиться, иначе до ближайшего города я смогу добраться только к ночи, а мне еще нужно выяснить местоположение ближайшего комплекса. Время уходит сквозь пальцы словно песок. Простое «нужно поторопиться» ничего не изменит, не сдвинет с мертвой точки мое сознание. Не языком работать нужно, а ногами в данной ситуации. Я потянулся, размялся и, применив усиленное передвижение, ринулся быстрым бегом догонять вчерашний день. Из разговора по закрытому каналу связи: объект появился по старым координатам и двигается в направлении ближайшего купола. Продолжать наблюдение со спутника. Начальник того купола на нашей стороне, к сожалению, нет, сэр. Тогда встретьте его подобающим образом. Есть, сэр. Небольшая деревянная будка со спящим охранником. Какие могут возникнуть проблемы при преодолении такого, казалось бы, смехотворного препятствия? Как оказалось, могут быть проблемы, и еще какие. Все начиналось тихо, я бежал по холмам и лесам, перепрыгивал через речки и в итоге вышел к огромной просеке через лес, а по центру ее располагалась асфальтированная дорога. Все это говорило о том, что я на правильном пути. Рано или поздно эта дорога приведет меня к людям. С этой мыслью я отправился в путь под луною по обочине. Спустя примерно полчаса бега я добрался до шлагбаума через всю дорогу. Рядом с ним как раз находилась будка с охранником. Я осторожно приблизился и заглянул в окошко. Морщинистый старичок тихо похрапывал в обнимку с двустволкой. Я облегченно выдохнул и, стараясь не шуметь, медленно обошел будку и побрел дальше. Не успел я отойти на 5 метров, как появился слабый источник света. Я резко крутанулся на пятки назад, вдалеке на дороге появилась машина, свет от фар которой я и заметил. Если меня заметит, ничем хорошим это не закончится точно. Просто упасть куда-нибудь рядом с дорогой не лучшая идея. Нужно что-то срочно сделать, но делать, что попало, чревато последствиями. Разные мысли с огромной скоростью проносились в моей голове, пока я не остановился на идее врубить прыжок и скрыться в лесу. Рискованно, несомненно, но других вариантов у меня нет. Мощность на 50 активировать прыжок, прошептал я и, стиснув зубы, прыгнул в сторону леса. Неведомая сила оторвала меня от земли и понесла по воздуху в направлении верхушек деревьев. Ветер хлестал в лицо, а я зажмурился и ждал. Через несколько мгновений я открыл глаза, пару секунд разглядывал завораживающий вид ночного неба, который открылся моему взору. Никакие деревья больше не мешали. Мириады светящихся точек на темной полусфере. Прыжок оказался намного сильнее, чем можно было ожидать. Я оказался над маленькой будкой, над просекой, над лесом и даже над колонной машин. Взор зацепился именно на колонне крытых грузовиков, которые в сопровождении нескольких БТР подъехали к шлагбауму. Тот тут же поднялся, и огромная группа машин двинулась дальше. В моей голове закрались сомнения, правильно я поступил, отправившись по этой таинственной дороге без разметки и указателей. Но я только мотнул головой. Каждая опасность – это не только риск, но это и возможность. Возможность стать сильнее, возможность обрести уникальный опыт, возможность победить не противника, а победить себя. Ведь зачастую главные проблемы человека находятся в его голове. Из любой ситуации можно найти выход. Главное, это верить в его существование и искать этот выход. Мощный луч света ударил в лицо, я прищурился и посмотрел на одну из машин, на которой был прожектор. Кажется, меня заметили. Озорная улыбка заиграла на моем лице. Жаль, конечно, что скрыться мне не удалось, но это отличная возможность продемонстрировать им силу технологий. Осторожным и плавным движением я развернулся в направлении военных. С одной из машин выстрелила ракетница. Яркий хвост очень хорошо контрастировал в ночи. На глаз расстояние от меня до дороги примерно пару сотен метров. Следовательно, у меня есть всего несколько секунд, чтобы среагировать на атаку. Я напрягся, мысленно собрался, активировал усиленное передвижение и приготовился удивить противника. Не думаю, что кумулятивный снаряд сможет пробить сверхтехнологичную броню, но стоит попробовать отбить снаряд. Сейчас резкий взмах ноги закручивает все тело. Картинка смазывается в глазах, удар, хлопок. «Ну, что там, попал?» – спросил один из военных, смотря в усыпанное звездами небо. «А черт его знает, вроде было попадание, но ошметков не было», – ответил другой солдат и опустил бинокль. Разговорчики в строю. Третья группа прочесывает территорию возможного падения цели. Остальным быть в полной боевой готовности. Хриплый голос разнесся над колонной. «Цель, говорите? Вот оно как значит. Ну, что же? Попробуйте меня поймать», донеслось из леса. Луч прожектора опустился вниз, создавая длинные тени деревьев. Седой дед в странном темном костюме вышел из леса. Озорной оскал появился на морщинистом лице, и его фигура рванула вперед. Глава 33, конец, который, впрочем, начало. Незадолго до этого, после удара по снаряду меня закрутило, словно волчок, я сгруппировался, закрыл лицо руками и приготовился к падению. Пара секунд томительного ожидания, легкое касание в плечо и хруст древесины. Понятно, падение только начинается. Множество веток задевали меня со всех сторон, но я терпеливо ждал приземления. Удар. Ощущения были такие, словно меня огрели матрасом. Неприятно, больно, но не смертельно. Я поднялся на ноги, меня слегка шатало из стороны в сторону. В общем, приземление удачное, но в следующий раз нужно быть аккуратнее, то так и помереть недолго. Сориентировавшись в пространстве, я активировал усиленное передвижение и рванул к военным. Промедление может очень плохо для меня сказаться, потому что у них многократное численное преимущество и меня могут банально окружить и все. Так, вроде бы меня до сих пор не обнаружили, я стоял на краю леса и наблюдал, как из машин вылезают отряды солдат, пехотинцы, саперы, парочка РПГ, одна снайперская винтовка. Черт, а они серьезно подготовились, у меня закрадываются сомнения в том, что я случайно пересекся с ними. Нельзя исключать вероятность того, что они прибыли сюда по мою душу. Это, конечно, крайне сомнительная мысль, но чем черт не шутит. Из второй машины вышел офицер, судя по знакам отличия. Я прислушался к тому, что он будет говорить, но он заорал так, что это было абсолютно не нужно. Разговорчики в строю. Третья группа прочесывает территорию возможного падения цели. Остальным быть в полной боевой готовности. ХМ. Плохо дело. Если я правильно понял, то они действительно прибыли за мной. Хотя, хех, смешно отправлять обычных солдат против моей брони, или они не знают, на что она способна. Сложно сказать, кто мои враги, сложно сказать, какие у них цели, но если они хотят меня убить, то пусть попробуют. Раньше в подобной ситуации я бы струсил, отступил бы. Жизнь дороже, все такое, но сейчас нет. Зачем нужна такая жизнь, если не использовать хотя бы часть тех возможностей, что она дает? Поэтому нужно думать и действовать, действовать и думать. У меня есть возможность пройти это испытание, так почему бы не вступить в бой и не победить? Цель, говорите. Вот оно как значит. Ну, что же, попробуйте меня поймать. Я бросил вызов, осталось немного подождать. Прожектор, светящий в небо, опустился вниз и осветил меня. Автоматы нацелились в мою сторону, а значит заметили. Озорной оскал появился на моем лице. Что же, игра началась. Мощный рывок вперед, очереди патронов запоздало вылетают мне вслед. У меня есть только одна попытка быстро и завершить этот бой. Какая самая важная фигура на поле боя? Мой ответ – это командующий состав. Без управления солдаты теряют всю свою боеспособность и становятся просто мишенями. Следовательно, нужно захватить офицера. К его сожалению, он показался мне на глаза. Одно движение на торможение, следом идет второе движение на то, чтобы вырвать автомат командира этой колонны. Третье движение и рука плотно охватывает его горло. Выстрелы прекратились. Военный двумя руками схватил мою кисть. «Кто вас послал?» – сказал я, приставляя его спиной к машине. «Огонь!» – прохрипел офицер. Град пуль посыпался со всех сторон. Как обычно, все пошло не по плану. Я сплюнул и активировал шлем. Темные пластинки брони выскочили из плеч и образовали защиту для головы. Теперь я могу быть немного спокойнее за сохранность своих мозгов. Я присмотрелся, свинец не долетал до самой брони, а разбивались о невидимый энергетический щит. Но все равно, со шлемом на голове гораздо спокойней. «Говори, скотина, кто вас послал?» Я повысил голос и усилил хватку. «Твои враги», — с трудом выговорил он и ехидно оскалился. «Черт возьми, этих военных, мало того, что непробиваемые, так еще и жизни свои не ценит. Неприятный для меня противник. Можно попробовать выбить из него информацию, но у меня рука не поднимается заниматься таким грязным делом. Одно дело убить человека, другое заставить его страдать. Мерзость. Я выпустил офицера, тот упал на землю с красным лицом и часто задышал. И вот как я смог без раздумий уничтожить лабораторию вместе со всем содержимым, неприятное чувство сдавило сердце. Так, нужно что-то делать со всеми этими вояками, хотящими меня прикончить. Сделать они, конечно, мне ничего не могут со своими маленькими пукалками. Даже как-то скучно, что ли. Энергия системы энергетического щита упала до 75. Без изменения ситуации через 10 минут энергетический щит дезактивируется для подзарядки от основного питания. Что? Я вскрикнул от неожиданности. Данное сообщение полностью меняет суть дела. Мне нужно нанести максимальный ущерб этим воякам и скрыться за отведенное время. Заметка на будущее. Вывести интерфейс со всей критической информацией, такой как запас энергии, прочность щита и тактическая карта, а сейчас просто не до этого. Я активировал усиленное передвижение и сорвался с места. Заниматься солдатами, зря тратить и так ограниченное время, поэтому нужно заняться техникой. Небольшой прыжок и удар пяткой с размаху по капоту машины. Тонкое железо рвется под натиском инопланетной брони, скрежет металла, механика машины ломается на части, а нога застревает во всем этом безобразии. Не рассчитал необходимую силу, Что же, можно попробовать поднять мощность, увеличить мощность на 10. Рывок и нога вырывается из стального плена. Мелкие осколки и детали двигателя подлетают в воздух. С этой покончено, перейдем к следующей. Мощный прыжок отправляет меня к новой цели. Удар. Нога по колено уходит в капот несчастного авто. Слышится треск, хруст, звонный лязг металла. Да, чтоб тебя. Что за напасть такая? Установить мощность на 40. Я не собираюсь мелочиться с этими железяками. Как будто бы сложно сломать военные грузовики ударом ноги. Взмах и нога с большой скоростью вылетает из расщелины, с шумом рассекая воздух. Быстрое движение переводит пятку сверху в бок. Замах, удар. Голень сминает корпус, ломает детали и еще больше уродует машину. Еще удар. Переворот в воздухе. Удар левой, а теперь правой. Реактивная ступня разрывает на части двигатель, рвет шланги, разносит карбюратор в ошметки. Что уже все? Да ну вас, я даже не успел насладиться разрушением. Где там еще целые машины? Прыжок, удар в полете отправляет машину на бок, значительно деформируя стальную раму, разворот и обратный удар. Большие трещины расползаются по корпусу, который разваливается на отдельные фрагменты. Двойной удар ногами выламывает здоровенный кусок, и машина разваливается на две части. Да чё они такие хрупкие? Там вообще есть что-то серьезное? Я, значит, настроился на бой, замотивировал себя, а тут такая лажа. Прыжок, я оказываюсь на высоте 4 метров над землей. Глаза бегают в поисках чего-то более интересного. Взгляд зацепляется за БТР. Вроде бы это расшифровывается как бронетранспортер, а это означает, что у него есть броня. Я еле заметно улыбнулся, хотя этого и так никто не увидел из-за шлема. Установить мощность на 60%. Приземление на дорогу, асфальт превращается в каменную крошку. Шаг вперед, удар с разворота смешает машину в сторону, второй приминает корпус, третий отшвыривает на обочину. Прыжок вверх на 10 метров, замах ногой. Удар разрубает капот машины на две части, оставляя огромную вмятину на дорожном покрытии. Думаю, что такой силы хватит, чтобы раскурочить и БТР. Рывок в сторону, горизонтальный прыжок, и вот я рядом с бронированным монстром. Небольшой пулемет пыхтит, старается, но все без толку. Быстрый пинок врезается в шину переднего колеса. Хлопок. Резина не выдерживает и разрывается на лохмотья. Но этого мало, чтобы хоть как-то навредить этой технике с тремя парами колес. Два шага, два пинка. Вся сторона сдувается, и машина наклоняется на бок. Состояние энергетического щита, повреждения отсутствуют. 32 энергии системы, расчетное время до отключения 3 минуты. Еще немного и мог проморгать этот момент. Времени развлекаться больше не осталось. Мощность на 100 и в бой. Рывок ввысь по корпусу бронетранспортера, оставляя промятые следы. Прыжок на месте и грубый удар вниз обеими ногами. Металл с хрустом деформируется, обламываясь и разваливаясь на куски. Я же проваливаюсь вместе с обломками вниз в салон транспортера. Парочка ударов с разворота разрубают толстые стенки, приводя технику в ужасное состояние. Разбег и рывок, врезаюсь в остатки корпуса и сношу его на своем пути. А теперь завершающий маневр. Я выдохнул и бросился на оставшиеся машины. Думаю, что этой силы хватит для того, чтобы просто протаранить их и скрыться в лесу. Ускорение, набор нужной скорости и столкновение. Мощная ударная волна сотрясает округу, весь бампер изуродован всмятку, но мне не до этого. Рывок, и вот я уже перед другим грузовиком. Удар за ударом, я быстро и без хлопот выводил из строя каждый из элементов этой колонны машин. И вот с последней покончено, можно было бы вздохнуть спокойно, но мне еще удирать от этих военных, которые явно недовольны тем, что я превратил их транспорт в груду металлолома. Беру небольшой разбег и просто перепрыгиваю место, занятое останками техники и солдатами. Состояние щита, защитный щит отсутствует у данного типа брони. А, черт возьми, это же довольно примитивные, нужно говорить конкретно. Состояние энергетического щита, повреждения отсутствуют. 4 энергии системы, расчетное время до отключения 20 секунд. Так, успею ли я нормально уйти от них? Прыжок продлится еще секунд 10, что в принципе странно, но таковы особенности его работы. Так, если немного подкрутить параметры и заставить броню приземлить меня в нужную точку немного быстрее, в принципе, идея должна сработать, потому что я неоднократно изменял параметры, к примеру, той же мощности. Установить время полета в прыжке на 30. Рывок, потоки воздуха хлынули в лицо с новой силой, а скорость заметно увеличилась. Не успел я сориентироваться, как приземлился в конечной точке траектории. Небольшое головокружение отвлекало на себя внимание, но я должен поскорее убраться отсюда, пока еще держится щит. Вопрос в том, делать это с помощью прыжков или усиленным передвижением. Секундная заминка на размышление. Активирую обе функции и отправляюсь в полет на космической скорости. Ветер хлещет лицо, а дышать практически нет возможности от напирающего потока. Я замер, пытаясь перетерпеть неприятное состояние. Головная боль, тошнота, потеря ориентации в пространстве. Весь пакет проблем нахлынул с новой силой. Перестарался, ой, перестарался я. Заветное приземление, я возликовал. Наконец-то твердая земля под ногами. Я спокойно вздохнул полной грудью. Радость моя длилась недолго, желудок все-таки не выдержал. Горло обожгло, а рот наполнился кислым привкусом кислоты. Я метнулся с дороги в ближайшие кусты и выплюнул эту гадость. А потом еще долго будет жжение и ощущение, словно у меня изжога. В чувство привел разорвавшийся в метре от меня снаряд. От удара куст пошатнулся, а землю подбросило ввысь. Я закрыл рот, но грязь, поднятая в воздух, все равно успела попасть. Песок противно скрипнул на зубах. Вот зараза. Так, нужно держать себя в руках. Энергетический щит выдохся, и пока он не восстановится, биться с военными — провальная затея. Поэтому единственное разумное действие в данной ситуации – это тактическое отступление и дальнейшее движение к моей цели, а это ближайший населенный пункт. Хотя сложно сказать, в каком он направлении, поэтому можно попробовать просто следовать дальше этой дороге. Раз понимание того, что нужно делать, было достигнуто, я тут же приступил к реализации. Активировать усиленное передвижение и установить мощность на 33. После этого я выпрыгнул из кустов, кувыркнулся и перешел на бег. Мне вслед просвистели одинокие выстрелы. В темноте по кому-то попасть надо еще постараться, а по движущейся цели так подавно. Сильно не напрягаясь, я бежал вдоль дороги. Однако после того, как несколько раз запнулся об какие-то палки или корни, я все-таки перешел на саму дорогу. И все же самонадеянность – штука опасная. Вот стоило бежать рядом я с хорошим асфальтированным покрытием, если я знал, что там может попасться какая-нибудь коряга в темноте, а по дороге двигаться относительно безопаснее. Мда, может, нужно было читать книги про то, как рационально мыслить, а то я вроде бы все пытаюсь, стараюсь, а вот сейчас снова ошибка вышла. А насколько был оправдан бой с теми военными? Ведь моих сил могло не хватить, ведь точной оценки ситуации у меня не было, а я просто слепо бросился в бой. Вот кто меня торкнул про эти все возможности, риск и прочее. Насколько это правильно и что вообще правильно, где находится определение того, что и как нужно делать? Черт, я, кажется, запутался. Но какой я могу сделать из всей этой ситуации? Ситуация может меняться очень быстро, и нужно вовремя реагировать на это, чтобы перестроить план и правильно среагировать, а не действовать по продуманному плану, который к тому моменту станет совершенно неактуальным и превратится из оптимального варианта в худший. Причем нужно учитывать контекст происходящего и много чего еще. Но самое главное, это то, что нужно здраво оценивать свои силы и не заниматься глупостями. А то я так быстро угроблю и этот костюм, и все возможности выбраться из сложившейся ситуации. Пока я размышлял о своих действиях, на горизонте показалось какое-то строение. Бетонные плиты образовывали мрачные стены, которые формировали неприглядного вида здание. Хм, получается, это не город, а какой-то объект. Можно было бы развернуться и побежать обратно, но я даже не знаю, что это за организация. Поэтому следует, как минимум, разузнать название данного сооружения, а уже потом делать выводы. Маловероятно, но может оказаться так, что это как раз то, что мне нужно. По крайней мере, вероятность этого нельзя отрицать. Я сбавил темп, сошел с дороги и осторожно приблизился. Под ногами похрустывали хвойные ветки, а в воздухе летал запах еловой смолы. Из темноты выплыл высокий забор, который по тону сливался с лесом. Интересно, интересно, неужели он был замаскирован? А если что-то прячут, то, собственно, есть что скрывать. Следовательно, даже если я наткнулся не на комплекс для игры, искажающий реальность, то точно на что-то стоящее моего внимания. Хотя, я резко остановился. Может быть, и обратная ситуация. Я могу случайно замахнуться на пирог, который не смогу съесть, что даже в лучшем случае ничего хорошо не сулит, а веет только проблемами. Поэтому нужно быть максимально внимательным и осторожным. При малейшей опасности лучше отступить, чем вляпаться по самые уши. Вслушиваясь в каждый шорох, я медленно-медленно подошел к забору. Осторожно, боясь сделать лишнее движение, я поднял руки, чтобы оценить высоту заграждения. Просто его перелезть не получится, тут 4 метра, не меньше, мне никак не достать. Прыгать не хочется, потому что можно столько шуму поднять одним только неудачным приземлением. А если я еще что-нибудь задену в полете, какие у меня есть другие варианты для получения информации о данном объекте? Подойти к главному входу и спросить охранника, ага, чтобы потом он спросил, какое мне до этого дела, и поднял тревогу. Найти рядом с воротами табличку и прочитать ее, так себе идея, ее может не оказаться в принципе, если место слишком секретно. Меня могут легко обнаружить, да и вообще читать что-либо в темноте не очень-то и легко. Фонарика у меня с собой нет, к тому же его использование тут же раскроет мое местоположение. Я осмотрелся, и в моей голове щелкнула очевиднейшая мысль, а почему бы просто не залезть на дерево и не посмотреть на то, что скрывается за этой стеной. Я выбрал подходящую ель, по которой возможно вскарабкаться, и осторожно начал подниматься ввысь, с одного сучка на другой, с ветки на ветку. Но пока я лез вверх, меня все сильнее мучил вопрос, что же такое находиться за стеной. Любопытство терзало мой разум, но я никак не мог его удовлетворить. Еще немного и я буду на нужной высоте. Потянулся к следующей ветке, но другая рука соскочила, и я начал падать. Черт, только не сейчас. Взмах рукой в попытке ухватиться за что-нибудь, лишь бы не грохнуться вниз. Не сработало, нужно что-то другое. Рывок, ногами пытаюсь обхватить ствол дерева, но выходит ерунда. Еще раз, кое-как я зацепился, но этого не хватит, чтобы удержаться на дереве. Я выгибаюсь дугой, но умудряюсь руками за что-то ухватиться. Вроде бы пронесло. Я осторожно выдохнул и слегка расслабился. И вот зря. Правая нога соскользнула, меня перекосило, рука сорвалась, и я полетел вниз. Ветки попадались на моем пути и тут же ломались, хрустя и отдавая запахом иголок. Удар. Громкий звук падения разнесся в ночи. Все пропало, все пропало. Сейчас меня найдет патруль, отправленный выяснить, что это был за грохот, и все, мне конец. Хотя, почему это я так быстро сдаюсь? Можно же еще и повоевать с теми, кто придет на шум, а можно банально убежать. Сейчас не время опускать руки, но у меня слишком мало информации, поэтому нужно взять и выяснить, что это за база такая. Я энергично поднялся с хвойной подстилки леса и одним прыжком запрыгнул на ветку в 3 метра от земли. Дерево слегка качнулось, но я просто полез выше. 0,5 метра до цели, считанные сантиметры, и вот оно. Я, наконец, увидел территорию за стеной и обомлел. Множество бетонных зданий непонятного назначения. Вся земля заасфальтирована и освещена, еще на ней нарисованы линии разных цветов. Грузовик выехал из-за угла и встал рядом с воротами в одном из строений. Двери открылись, и множество роботов высыпали на улицу и принялись грузить какие-то ящики внутрь машины. Я как завороженный наблюдал за этим странным действием. Что же это, черт возьми, за место такое? На военную базу не похоже, на ней бы ходили патрули из солдат, а тут какие-то роботы одни, я еще не увидел ни одного человека. Та дорога, по которой я шел, она ведет сюда или нет? Хорошо было бы это знать, но я сошел с нее и теперь остается только догадываться об этом. Грузовик полностью загрузили, и он поехал прочь, роботы спрятались в здании и ворота за ними закрылись. Я внимательно осмотрел стены всех строений в попытках найти камеры, но я ничего на них похожего так заметить и не смог. Только какие-то кабели, да лампочки освещения, ничего более на них не было. Ладно, была, не была. Небольшой толчок ногами, и я перелетаю стену и приземляюсь на красную линию, что бы то ни значило. Вопрос только в том, в какое здание мне пойти. Точно не в то, что с роботами, а можно, допустим, в соседнее. Невысокое строение в 1 этаж из тех же бетонных плит, которое полностью скрывалось за стеной. На одной стороне не было никакого намека на окна или двери, поэтому осторожно заглянул за угол и только потом завернул на другую сторону. Множество однотипных и бездушных серых зданий уходило вглубь базы, я же пытался попасть внутрь одной из таких построек. 3 стороны из 4 не имели входа, поэтому остается только один вариант, где может располагаться гипотетическая дверь, если она вообще существует. Металлические ботинки цокали по асфальту в абсолютной тишине ночи. Я завернул за угол и обнаружил искомую дверь. Одной проблемой меньше. Вдалеке послышался какой-то шум. Я судорожно обернулся, но источник звука так не увидел. Черт, нужно поторопиться. Бегом ко входу, рывком раскрываю дверь и юркаю внутрь. Фух, вроде бы успел. Взглядом окинул помещение, в котором я оказался. Ряды железных шкафов с небольшими контейнерами разных форм и раскрасок. Полосатые, клетчатые, в синий кружочек, в красную сеточку. Я прошел вглубь этого склада. В самом конце находился немного поржавелый люк, ведущий куда-то вниз. Я услышал, как щелкнула дверная ручка. Черт, кто-то вошел сюда. Нужно спрятаться, но тут негде. Остается вариант быстро сваливать. Я крутанул вентиль, тот противно заскрипел, но свою работу сделал. Крышка люка немного поднялась вверх. Я дернул за ручку и открыл его шире. За моей спиной раздались шаги. Я бросился в люк, закрывая его с обратной стороны. Стальная крышка с шумом захлопнулась, а я повис на ручке люка. Это все, прогремел глухой удар, а крышка начала медленно подниматься вверх. Черт, я сплюнул и отпустил ручку, отправившись вниз. Пролетев несколько десятков метров по узкому туннелю, я приземлился, промяв под собой пол. Благо такие падения для меня не критичны из-за костюма. Я осмотрелся по сторонам. Пустынный коридор уходил на многие метры вдаль. К интересным фактам об этом месте добавились огромные подземные уровни. Сначала я думал об отступлении, но сейчас понимаю, что нашел что-то действительно стоящее. Посмотрим, что скрывается на этой базе. Я активировал усиленное передвижение и рванул с места. Первая комната, от пинка дверь слетает с петель и заваливается внутрь. Пыль немного рассеялась, и моему взору предстают тысячи капсул для погружения, расположенные рядами. Я подошел к первой попавшейся, коснулся крышки, та бесшумно отъехала вверх, открывая доступ к лажу. Что же, я ожидал оружия, секретные разработки, а тут оказались всего лишь капсулы для погружения в игру, искажающую реальность. Но вот насколько это вещь игра, я бы сказал, что это отдельный слой реальности, другая проекция, но никак не игра. Интересно, думал ли я так, когда первый раз погружался в нее? Нет, не думал, потому что я изменился за это время. Что же, поехали. Я залез в капсулу, а крышка закрылась, погружая меня на мгновение в темноту, после чего черный материал вспыхнул белым цветом комнаты настройки персонажа. Из разговора по закрытому каналу связи. Каковы результаты миссии? Сэр, цель ушла. Какие потери у отряда? Вся техника тяжело повреждена и непригодна к использованию. Потерь в личном составе нет. Он просто смеется над нами. Водит за нос и показывает нашу беспомощность. Черт возьми, сэр, что прикажете делать? Перебазируйтесь к ближайшей базе. Конец связи. Так точно, конец связи. Профессор откинулся на спинке кресла и помассировал виски. Вот почему с остальными все нормально, а с восьмым клоном столько проблем. Сначала он просто вышел из-под контроля, потом начал чудить, улетел черт знает куда, взорвал лабораторию. Ты случаем к этому не причастна? Он посмотрел в синие глаза женщины в черной одежде, стоящей рядом с креслом. Как могу мешать нашему общему проекту? Возможно, это был просто какой-то сбой. Что-то последствия от этого сбоя слишком чудовищны. Пришло время для моего личного вмешательства. Он встал с кресла, набросил белый халат и вышел из комнаты. Женщина усмехнулась и села в кресло.